военно-транспортный конвертоплан клана Строгановых. Где-то в воздухе. 18:47. Мерный гул работающих двигателей навевал легкую дрему. Откинувшись на спинку удобного кресла в десантном отсеке, я лениво размышлял обо всем и ни о чем сразу, поддавшись меланхоличному настроению. Мир неотвратимо менялся. Благодаря наступившей эре информационного господства процессы прошли более или менее гладко, зайдя так далеко, что ни о какой возможности остановить происходящие преобразования говорить уже не приходится. Сомневаюсь, что большая часть населения к этому времени поняла, насколько сильно магия повлияла на общественное устройство в целом. Слишком мало с исторической точки зрения пока прошло времени. Глянуть со стороны. Вроде все устаканилось, и обстановка потихоньку налаживается. Международная торговля возобновилась. Самолеты вновь поднялись в воздух. Поезда и корабли отправились в путь. Полиция, пожарные, доктора и прочие службы приступили к работе. Магазины вновь наполнены товаром. Привычные денежные отношения вернулись обратно. Но если приглядеться, внимательно подмечая перемены, то сразу же становилось понятным, насколько Земля начала 21 века отличалась от нынешней. К примеру, ООН, сразу после Великого Откровения, сотрудники этой крупнейшей на планете организации почти целый месяц проводили совещания и собрания, вынося резолюции по поводу случившегося инцидента, пытаясь найти выход и не допустить полного хаоса. По крайней мере, дипломаты воспринимали собственную деятельность именно так. Привычная, чуть ли не пасторальная картинка с экранов телевизоров в году так 10-12. А что творилось на самом деле? Национальные власти, пославшие туда своих представителей, уже канули в лету, безжалостно уничтоженные колдунами. И все их полномочия тотчас же превратились в обычную бумагу, которую можно использовать разве что в туалете. Занявший Нью-Йорк клан Ллойдов безапелляционно потребовал у дипломатов освободить всемирно известное здание и побыстрее покинуть мегаполис, дабы не мешать новым властям. Каково? Структура, объединявшая ранее чуть ли не две сотни существующих государств, исчезла буквально за пару дней, а ее обиталище переоборудовали для совсем иных целей. И что? Наступил конец света? Как бы не так. Общество восприняло данный инцидент вполне спокойно, предоставив новым правителям самим разбираться с изменившейся обстановкой. Не спорю, отдельные выступления и протесты имели место, подчас довольно кровавые, с множеством жертв. Однако в целом обыватели вполне мирно приняли смену режимов, поддавшись на обещания магических родов о тихой и безоблачной жизни. Более чем уверен, никто и понятия не имел в точности, что именно происходит и как в реальности перемены коснутся их лично с точки зрения фактического исчезновения с карты Земли национальных правительств. Взять ту же Румынию. Думаете, жители этой страны по-настоящему осознали, что случилось? Сильно сомневаюсь. Полагаю, большинство восприняло случившееся через призму простой смены власти. Мол, ушли одни, пришли другие. А вот и не так. Если копнуть глубже, то обнаружатся удивительные вещи, приводящие к довольно специфическим выводам. Нет больше такой страны, как Румыния. Точка. Есть клан Цепеш, властвующий на территории когда-то бывшего государства. Простой факт, могущий смутить самого ярого оптимиста. И тем не менее ничего не происходило. Сильной ответной реакции так, в общем-то, и не последовало. То же творилось по всему миру. Люди совершенно не воспринимали, что на самом деле произошло. И стоило признать, винить их за это совершенно нельзя. Уникальность события, помноженная на силу воздействия современных средств массовой информации с повсеместным доступом к ним, сделали свое дело, позволив магическим кланам без лишнего шума и пыли перехватить власть у прежних хозяев жизни и установить свой порядок с собственной точкой зрения на ситуацию. Фактически произошла глобальная революция с тотальной заменой старых элит и кардинальной сменой уклада. Последнее делалось относительно медленно и незаметно, в стремлении не вызвать у населения раньше времени ненужных переживаний. В России дела обстояли не лучше, как и во Франции, Германии, Штатах и других странах, где изначально находились магические источники могучих колдовских кланов. Посмотришь, вроде все нормально. Жизнь кипит, торговля идет, заведения работают, а по улицам ходят толпы счастливого народа, радуясь интенсивному экономическому развитию, обеспеченному в первую очередь благодаря бешеному напору семьи Мамонтовых, развернувшихся на всю страну. Но в действительности все обстояло куда как сложнее. Большинство великих родов не доверяло друг другу, подозревая в соседях вероятных противников. От войны русские кланы отделяло лишь соглашение, заключенное почти сразу после Великого Откровения, где прямо указывалось возложение вины на агрессора с последующим совместным для него наказанием. Короче говоря, кто рыпнется первым, рискует обратить на себя гнев остальных. И я более чем уверен, возможностью воспользуются абсолютно все, невзирая на старые связи. Даже Курбатовы, сильные оборотни и союзники Орловых, не упустят шанса вцепиться бывшим приятелям в мягкое подбрюшье, стремясь вырвать для себя кусок послаще. Знали ли простые жители об этом, что фактически живут на пороховой бочке? Уверен, что нет. Хотя, полагаю, выход обязательно найдется. В конце концов, захватнические устремления можно вполне направить во внешнюю сферу. А что произойдет, когда из Европы на восток хлынут толпы мигрантов, спасаясь от нашествия спятивших вудуистов, мечтающих о мировом господстве? Как простые люди воспримут действия новых властей? До них дойдет, что собой представляют колдовские кланы по-настоящему? Потому что ликвидация чиновников, судейских и прокурорских, под одобрительные крики народной толпы – это одно. А безжалостное истребление безоружных беженцев прямо на границах – совершенно другое. Это не смотреть про далекую Молдавию и героическое спасение военнослужащих. Это суровая реальность проявления жестокой этики колдунов в непосредственной близости. Как люди отреагируют, наконец-то в полной мере поняв, что их нынешние правители – имеют совершенно другие ценности, чем те, которые властвовали в мире до этого. Равнодушие к чужакам, забота о своих и абсолютная безжалостность к врагам. Кстати, в ранг последних первые могут попасть в мгновение ока, и массовая ликвидация наплыва беженцев будет более чем вписываться в общую систему морали магических кланов. Мир изменился, и у меня имелись более чем весомые сомнения, что большая часть населения планеты успела осознать насколько. Я неторопливо открыл глаза, провел рукой по затекшей шее, наклонился вперед, повертел головой, разгоняя сонливость. Фантом продолжал следовать курсом на Джакарту, летя на предельно низкой высоте, исследуя в режиме максимальной маскировки. Ни к чему попадать на радары чужих военных. Сидящий в соседнем кресле Тихон молча протянул фляжку с водой. Благодарно кивнув, я сделал пару глотков слегка тепловатой воды. Вернул емкость обратно и поднялся на ноги, с удовольствием поведя плечами вверх-вниз. После долгой неподвижности тело затекло и требовало разминки. Долго я дремал? 5 часов. Капитан детей в юге поправил закрепленный на бедре пистолет. Значит, до точки А еще 1 час лету. Прикинул я, вспомнив маршрут. Не забудь предупредить парней, чтобы оставались на чеку. Альфа-Хани, может, нам и не прямые враги сейчас, но кто знает, что на уме у арабов. Тихон кивнул. Я сделал пару круговых махов руками. В памяти промелькнуло воспоминание о скором отлете и приезде моей ненаглядной, прямо на взлетное поле. Размышления о нестабильности вовсе не являлись преувеличением. Опасность масштабных противостояний все еще сохранялась на очень высоком уровне. И в этих условиях иметь связи с Орденом Крови совсем не казалось лишним для князя. Круг Возрождения ранее занимавшийся родовыми программами, не распался, как можно было ожидать после появления множества одаренных. Весьма влиятельная организация подстроилась и стала выполнять совершенно иные функции, действуя в качестве посредников и связующего звена между самыми могущественными колдовскими кланами на планете. Такая себе нейтральная сторона, готовая к диалогу со всеми. Отсюда и женитьба. В былые времена это называлось династическим браком. Сегодня – политическим союзом. Я и Алиса. Моя старая знакомая со Златоградского лицея. Не были даже друзьями, совершенно неожиданно для самих себя ставшие женихом и невестой. Строгановы получали доступ к ордену и его влиянию. Волконские – защиту одного из сильнейших боевых кланов. Все довольны. Князь, княгиня, их многочисленные советники. Одни молодые до сих пор находились в некотором шоке от происходящего. И мимолетная встреча на военной базе довольно быстро переросла в спешное прощание. Алиса специально приехала повидаться пораньше, до официального представления и совместного выхода в свет новой пары. Но мой внезапный отъезд спутал ей карты. Да и что тут сказать? Мы понятия не имели, как себя вести в новом положении. По крайней мере, я точно. Конечно, предложи князь жениться на какой-нибудь страхолюдине, у нас с ним вполне могли возникнуть проблемы. Но стройная красавица-шатенка с изящной точенной фигуркой и пышной гривой длинных волос не могла не вызывать ничего, кроме восхищения. И тем не менее, резкая перемена собственного статуса слегка напрягала и заставляла по большей части думать не о привлекательности невесты, а о дальнейшей совместной жизни, которой, чего уж скрывать, я был совершенно не готов. За целую неделю мне так и не удалось толком свыкнуться с мыслью о предстоящей женитьбе. И будущая встреча с будущей супругой скорее внушала ужас и смятение, чем нетерпеливое ожидание влюбленного, коим я, это тоже скрывать бесполезно, совсем не являлся. «Вспоминаете ее сиятельство, княжну Волконскую?» Тихон без труда догадался о причинах появления на моем лбу напряженных складок. «Вам очень повезло с избранницей. Она настоящая красавица!» Мои брови сошлись к переносице. Похоже, слухи о предстоящей свадьбе уже вовсю гуляли по холодному пределу. Не Полинка ли позаботилась? Иногда она бывает невероятно вредной. «Да нет», – не моргнув глазом, соврал я. «Думаю о предстоящей заправке на землях клана пустынников. Надеюсь, там пройдет все гладко. Мне бы не хотелось вступать в бой, не достигнув главной точки маршрута». «А это еще что такое?» Внезапный возглас вынудил сотника повернуть голову вглубь салона конверта плана, куда в эту секунду был устремлен мой взгляд. Лежащая в хвосте десантного отсека куча темно-зеленого брезента пошевелилась. Края плотной ткани приподнялись, и оттуда выглянул Барсик собственной персоной. Морда белого тигра еще несла на себе следы крепкого сна и выглядела слегка недовольной от пробуждения. «Какого черта он здесь делает?» – ошалев от появления здоровенной туши, выпалил я. «А разве вы не изначально хотели его взять с собой?» – растерянно спросил Тихон. Я недоуменно повернулся к нему. «Хочешь сказать, ты знал, что тигр прокрался на борт? Почему не убрал перед вылетом?» «Я считал, вы его специально взяли». «Специально? Куда? В Джакарту? На кой хрен?» Не выдержав, ругнулся я. «Это пузо должно было ехать с аэродрома прямо домой, в замерзший лес». Капитан призадумался. «Полагал, вы его видели, когда заходили через заднюю аппарель», признался он спустя пару секунд напряженных раздумий. Теперь уже замолчал я. Блин, ну надо же. Так торопился уехать и не выяснять отношения с девчонкой, что не проверил странную груду прямо на входе в конвертоплан. «Я думал, брезентом накрыты ваши рейдовые рюкзаки», проворчал я, все же найдя отмазку для собственной невнимательности. «Дурдом какой-то». «Мы равномерно распределили груз между всеми машинами. По 5 человек и припасы отдельно», – сообщил сотник. для сохранения одинаковой скорости и расхода топлива в пути. Вы разве не заметили, что мы тут втроем?» Я тупо уставился на другого бойца, прикорнувшего по левому борту. «Точно. Как-то сразу не обратил внимания, занятый другими мыслями». Тигр поднялся, выгнулся, доказывая свое несомненное отношение к кошачьим, и медленно двинулся к нам, мягко ступая по ребристой металлической поверхности пола. Подошел, ткнулся мне в руки, поднял лобастую голову и посмотрел своими невероятно голубыми глазами с ясно различимым вопросом. «Когда жрать будем, хозяин?» «Ну просто обалдеть не встать. Полинка тоже хороша. Увидела, что питомца поблизости нет и ничего не стала предпринимать. Наверняка отправилась обедать с прилетевшей подружкой, легкомысленно ожидая, что зверь найдется сам. Или нет? Все знала и специально не предупредила. Захотела приколоться над братцем и оставила ситуацию как есть? С нее станется». «Есть хочет», – предположил Тихон, отслеживая поведение хищника из легендарного замерзшего леса. «Он всегда хочет», – буркнул я, автоматически проведя ладонью по загривку из мягкой шерсти. Барсик еще немного подождал, увидел, что угощения не предусмотрены, и с линцой развернулся на месте, ткнулся носом под кресло, проверяя, не спрятано ли там чего-нибудь вкусненького. «У нас есть консервы в рюкзаках, правда, они в другом конвертоплане», – негромко сообщил сотник, с любопытством изучая мощную спину тигра. «Мы планировали подкрепиться после остановки на дозаправку». «Ничего, потерпит», – проворчал я. «Журналиста, значит, не взяли, а зверюгу массой четверть тонны прихватили. Нет, это какая-то жесть просто». Остаток пути до аэропорта клана Альфа-Хани прошел в относительной тишине и покое. Барсик больше не беспокоил. Довольно вольготно развалился на злополучной куче брезента и с удовольствием дрых, не обращая внимания на гул маршевых двигателей. Мы с Тихоном изредка перебрасывались короткими, ничего не значащими фразами, в основном занимаясь собственными делами. Он просматривал планы района столицы Индонезии, где располагалось посольство России. А я, в свою очередь, освежал в памяти некоторые боевые заклятия, догадываясь о скорой необходимости их применения. Не зря план спасательной операции подвергся корректировке на заключительной стадии. Меньше солдат, больше конвертопланов. Дело не в какой-то персональной вражде к дипломатам из далекой северной страны, а в возникших в Джакарте беспорядках, вследствие чего передвигаться по улицам города стало совершенно небезопасно. Точнее, осада была, но довольно условная. И если данные не врали, такие же оцепления красовались вокруг всех зданий иностранных представительств, кому не повезло увести заранее своих сотрудников из ставшей слишком беспокойной страны. Их называли «дикие», одаренные, прошедшие через спонтанное посвящение стихиям без помощи обученных магов. Что-то вроде постулатов силы, но выполненное на куда более грубом уровне, с большим процентом смертности и неспособностью воспользоваться полученными умениями в полной мере. Условно говоря, счастливчики брали в руки оружие, но толком стрелять из него никто из них не умел. Отсюда и кавардак. Видимо, количество таких самоучек, умеющих черпать и проводить через себя сырую силу в чистом инстинкте, постепенно росло, пока не достигло критической точки. Дальше больше. Вкусив полученные возможности и не имея поблизости тех, кто смог бы новичков обуздать, ребятки пошли в разнос, желая показать, насколько стали круты. В высокоорганизованных странах подобных отлавливали на ранних стадиях и быстренько сплавляли в создаваемые магические школы. Благо, учебные заведения открывали с похвальной регулярностью. А в густонаселенном индонезийском городе не оказалось сильных кланов, и ситуация вышла из-под контроля, родив на свет то, что вполне можно называть бунтом новоявленных одаренных. Предстоял короткий рейд на бег. Никакого героизма и заморочек. Берем в охапку ребятишек и персонал дипмиссии, а после сваливаем оттуда. Вступать в разборки с дикими совсем не улыбалось. Пусть их усмиряет кто-нибудь другой. персы не подвели, обеспечили топливо без задержек, не задавали лишних вопросов, не лезли внутрь, молча подкатили заправщики, провели необходимые процедуры и укатили во свояси. Мне даже удалось достать для Барсика мясо, пообщавшись немного со старшим арабом. Счет оплатили через банк Мамонтовых. Совсем уж халявы не вышло, предоставили доступ уже хорошо. Дальше перелет продолжился в прежнем режиме.